Клочок земли. Сын Осуми умер как раз в ту пору, когда начинался сбор чая. Нитаро, так его звали, уже 8 лет не вставал на ноги. «Все к лучшему», — сказали в деревне про его смерть, да и мать, хоть и горевала, чувствовала что-то подобное. Осуми зажгла перед гробом одну единственную палочку благовоний. Ей казалось, будто она долго шла по узкому горному ущелью и, наконец, вышла на простор. После похорон первым делом следовало решить, как обойтись с невесткой, Отами. У нее был ребенок, и к тому же она обычно трудилась в поле вместо лежачего Нитаро. Если ее отпустить, придется самой заботиться о внуке, да и на что жить, непонятно. Осуми думала сказать невестке, чтобы та, когда пройдет 49 дней, приводила нового мужа и продолжала работать, а замуж, чтобы шла за Йокити, кузена Нитаро. Так что, когда на следующее утро после поминок 7-го дня Отами принялась перебирать пожитки, Осуми перепугалась. Она как раз играла с внуком, Хиродзи, на веранде, которая выходила на задний двор. Игрушкой служила ветка цветущей сакуры, украденная в школьном саду. «Отами, прости, что я до сих пор молчала, но неужто ты и правда собираешься уйти и мальчонку на меня оставить?» — обратилась Осуми к невестке не столько с упреком, сколько просительно. Та, даже не взглянув на нее, засмеялась. «Что вы такое говорите, матушка?» У Осуми отлегло от сердца. «И то, а я уж глазам своим не поверила», — жалобно завела она, — «и сама расчувствовалась». По морщинистым щекам потекли слезы. «Если вы не против, я бы хоть насовсем осталась. Вот ребенок у меня. Куда мне идти?» Прослезилась и Отами, подхватив малыша на руки. Хиродзи вдруг застеснялся и потянулся за веткой сакуры, брошенной на старые татами в глубине дома. Отами стала работать, как при жизни Нитаро. Но с замужеством вышло не так просто. Отами не выказывала к этому никакой склонности, хотя Осуми старалась вовсю, то пытаясь пробудить в ней интерес окольными путями, то давая советы напрямую. Невестка каждый раз отделывалась расплывчатым «да-да, может, в будущем году». Осуми это и радовало, и тревожило одновременно. В конце концов, она, хоть и опасалась людской молвы, решила и правда подождать до следующего года. Однако минул год, а Отами по-прежнему трудилась в поле и ни о чем другом как будто не думала. Осуми опять завела речь про нового мужа, на сей раз более настойчиво, возможно, потому что в деревне уже трепали языками, да и родственники начали ей выговаривать. «Отами, ты ведь еще молода, тебе мужчина нужен. Что ж поделать, если его нет? Да и неизвестно, как бы оно было, если бы сюда чужой человек пришел. И Хиродзи жалко, и вам может не понравиться, а главное, мне-то каково будет мучиться. Вот я тебе потому и говорю, иди за Йокити, он, говорят, и в карты играть перестал. Вам-то, матушка, он родственник, а для меня чужой. Я лучше так перетерплю. Да ведь терпеть еще долго, ни год, ни два. Ну что ж, и для Хиродзи лучше. Пусть мне тяжело приходится, зато ему вся земля достанется, ни с кем не надо будет делить. Отами!» Тут Осуми всегда делалась особенно серьезной и понижала голос. «Люди болтать любят. Смотри, никому не говори, что мне сейчас сказала». Разговоры эти раз за разом будто укрепляли решимость Отами и никогда наоборот. На самом деле невестка без мужчины работала еще усерднее, чем раньше. Сажала батат, жала ячмень, держала летом коров и даже в дождливые дни выходила косить. Эти усилия сами по себе не оставляли в жизни места больше ни для кого. В конце концов Осуми, не слишком, впрочем, огорченная, сдалась и бросила разговоры о замужестве. Отами в одиночку своими женскими руками обеспечивала семью. Конечно, она старалась ради Хиродзи, но упорство, похоже, было у нее в крови, глубинное, наследственное, ведь она была пришлая, родом из бедной горной провинции. Соседки часто говорили о Суми что-нибудь вроде «сильна ваша, о Тами», а по виду и не скажешь. Недавно у меня на глазах сразу по 4 больших снопа риса таскала. О Суми, в свою очередь, старалась отблагодарить невестку, помогая ей. Играла с внуком, ходила за скотиной, готовила еду, стирала, носила воду из колодца по соседству. Дела в доме находились всегда. Впрочем, о Суми они не были в тягость, и она трудилась, не разгибая спины. Как-то осенним вечером о Тами наконец вернулась домой, неся вязанку сосновых веток. О Суми, повесив маленького Хиродзе за спину, как раз разжигала огонь под большим чаном для мытья, который стоял на земляном полу в углу тесной каморки. «Холодно. Чего ты так поздно?» «Решила сегодня побольше сделать». О Тами бросила сосновые ветки на кухне и, не снимая облепленных грязью соломенных сандалий варадзи, подошла к большому очагу, где алые язычки пламени плясали над единственным дубовым корнем. О Суми хотела было встать, но с ребенком за спиной это сразу не удалось. Пришлось уцепиться рукой за край чана. «Ванна еще не готова. Мне бы сперва поесть. Может, хоть бататом перекусим? Ты его уже сварила, а, матушка?» О Суми неверными шагами прошла в кухоньку и принесла к очагу котелок с привычным вареным бататом. «Сварила и тебя ждала. Вот, остыла уже». Обе нанизали клубни на бамбуковые палочки и поднесли к огню. «Хиродзи крепко уснул. Спусти его на пол». «Нет, сегодня так холодно, на полу спать никак нельзя». Пока они говорили, о Тами уже принялась за дымящееся кушанье. Так ели только уставшие после рабочего дня крестьяне. О Тами кусала батат прямо с палочки, запихивая в рот целиком. О Суми, слушая, как тихонько посапывает Хиродзи и ощущая его тяжесть, подогревала клубни один за другим. «Если так работать, как ты, то есть надо в 2 раза больше». О Суми кинула на невестку восхищенный взгляд, но та ничего не ответила, жадно поглощая ужин при свете коптящего очага. О Тами по-прежнему не жалела себя, берясь за все мужские дела. Иногда она даже ночью при свете фонаря выходила прореживать овощи. О Суми уважала свою грубоватую, сильную невестку. Да, пожалуй, не только уважала, но и побаивалась. Кроме работы в поле и в горах, все остальное о Тами спихнуло на свекровь, и теперь даже собственное белье редко стирала. О Суми не жаловалась и продолжала трудиться, не покладая рук. Больше того, при встрече с соседками она всегда самым искренним видом хвалила невестку. «Мне-то тревожиться не о чем. О Тами такая молодец. Я хоть завтра могу помереть. Она справится». Однако, как выяснилось, о Тами все было мало. Она хотела зарабатывать больше и больше. И еще через год она заговорила о том, что хорошо бы заняться полем за рекой. Мол, глупо сдавать в аренду участок площадью почти 5 тан всего за 10 йен. Сноска. Тан. Японская мера площади. Около 1000 квадратных метров. 0,1 гектара. Лучше посадить там шелковицу и разводить для приработка шелковичных червей. Тогда, если только цены на коконы не упадут, за год можно выручить целых 150 йен. Но как бы заманчиво ни выглядел план, о Суми почувствовала, что не выдержит, если на нее свалится еще больше работы. Да и шелководство казалось неподъемно сложной задачей. В конце концов, она воспротивилась замыслам невестки. «Хватит тебе, о Тами. Мне, конечно, деваться некуда, только я не могу работать как мужчина, да и ребенок вечно орущий на мне. Я такую ношу не потяну. Из чего ты взяла, будто нам под силу шелководство? Ты совсем обо мне не думаешь?» Увидев, что свекровь плачет, о Тами поняла, что ее долг — уступить. Тем не менее, отказавшись от мысли о разведении шелкопряда, она по-прежнему настаивала на том, чтобы посадить шелковичные деревья. «Ну и ладно, все равно в поле я одна работаю», — ворчала она с упреком, недовольно поглядывая на О Суми. Свекровь после того случая вновь задумалась, как бы подыскать Отами мужа. Раньше Осуми говорила об этом потому, что беспокоилась о будущем или боялась осуждения соседей. Теперь же она мечтала хоть ненадолго сбросить гнет домашних обязанностей, и стремление просватать невестку стало куда острее. Весной, когда за домом расцвели мандариновые рощи, Осуми, сидя под лампкой и глядя на Отами поверх больших очков, которые надевала, чтобы поработать ночью, осторожно завела разговор. Но невестка, по-мужски скрестив ноги, сидевшая у очага и жевавшая соленый горох, бросила: «Не нужен мне никакой муж», и дальше ничего обсуждать не пожелала. Обычно такого ответа хватало, чтобы Осуми оставила тему, но на этот раз та решила проявить настойчивость. «Ты только это и твердишь, а так нельзя. Завтра хоронят Мииситу, наша очередь могилу копать. Кто будет это делать? Для таких случаев мужчина в доме нужен». «Не нужен. Копать я и сама могу». «Скажешь тоже. Ты женщина». Осуми хотела было показно рассмеяться, но улыбка сползла, когда она взглянула Отами в лицо. «А ты, матушка, на покой, что ли, хочешь уйти?» — спокойно поддела ее невестка, обхватив колени руками. Опешив от ее укола, Осуми машинально сняла с носа очки, сама не зная зачем. «Что ты такое говоришь?» «Помнишь, что ты сказала, когда умер отец Хиродзи? Мол, стыдно перед предками будет, если начать семейное поле делить на части». «Сказать-то сказала, да жизнь по-разному поворачивается. Бывает, ничего не поделаешь». Осуми все настаивала, что мужские руки в доме нужны. Однако слова ее звучали неубедительно даже для нее самой. Она ведь молчала о том, что взаправду было у нее на душе. Молчала, что в первую очередь хочет облегчить жизнь себе. Отами же, поняв, что к чему, и продолжая жевать соленый горох, в свою очередь стала наседать на свекровь. Надо сказать, язык у нее был подвешен неплохо, так, как самой Осуми и не снилось. «Тебе-то, матушка, хорошо, все равно вперед меня помрешь. А как бы ты на моем месте заговорила? Я ведь не потому живу вдовой, что мне так нравится, и я этим горжусь. Иногда все косточки, все суставы до того болят, ночью уснуть не могу, уже думаю, зря я так упираюсь. А потом снова: нет, не зря. Все ради семьи, ради Хиродзи, поплачу-поплачу и снова за работу». Осуми уставилась на невестку, потеряв дар речи. В какой-то момент до нее вдруг дошло: не будет ей отдыха, пока не закроет глаза навеки. Когда Отами умолкла, она вновь водрузила на нос очки и вполголоса заключила: «Что ж, Отами, не все в мире идет как по писаному. Не забывай об этом, а я тебе больше ничего советовать не стану». Минут через 20 молодой парень из местных прошел мимо их дома, негромко напевая: «Вышла молодка травушку косить, пригибайся, травушка, под моим серпом». Когда песня стихла, Осуми вновь глянула на невестку сквозь очки, но та по другую сторону от лампы лишь зевала, неженственно вытянув ноги перед собой. «Пойду спать, завтра вставать рано». С этими словами Отами взяла еще горсть соленого гороха и устало поднялась со своего места возле очага. Следующие 3-4 года Осуми продолжала страдать молча, совсем как старая лошадь, которую впрягли в одну упряжку с молодой и резвой. Отами по-прежнему делала тяжелую работу в поле. На Осуми все так же был дом, и, как над лошадью, над ней постоянно нависала тень кнута, то и дело она становилась мишенью для придирок и упреков напористой Отами. То ванну не согрела, то снопы риса забыла высушить, то корову не привязала. Осуми сносила все без ответа, отчасти потому, что привыкла терпеть и подчиняться, отчасти же от того, что внук Хиродзи был привязан к ней, бабке, больше, чем к матери. На первый взгляд Осуми почти не изменилась, разве что уже не спешила хвалиться невесткой. Впрочем, на такую малость никто не обращал внимания. По крайней мере, окрестные кумушки по-прежнему считали, что после смерти сына у нее все к лучшему. Однажды, в разгар жаркого летнего дня, Осуми беседовала со старухой-соседкой в тени увитого виноградом навеса перед сараем. Стояла тишина, лишь в коровнике жужжали мухи. Соседка на протяжении разговора курила, для этого она всегда подбирала окурки за сыном. «Как там, Отами? Опять косить пошла? Молодая еще, все и под силу». «А все-таки нехорошо, когда женщина в поле трудится. Любая предпочла бы по дому хлопотать. Но, видно, ей работа в поле больше по душе. Вот моя невестка с тех пор, как к нам в семью пришла, уже, почитай, 7 лет как, ни разу даже полоть не вышла. Каждый день только и делает, что детские вещи стирает, да свою одежду перешивает». «Да так оно и лучше. И дети ухоженные, и за собой следит. Посмотреть приятно. А нынешняя-то молодежь вся, кого не возьми, работать в поле не любит. Ох, это что за шум-то сейчас был?» «Это? Да ведь бык ветры пустил». «Бык? Ничего себе! Конечно, кому же в молодости хочется под солнцем жарясь проса полоть?» Две старухи таким образом продолжали свою безмятежную беседу. Со смерти Нитара прошло 8 лет. Отами все так же содержала семью одна, и имя ее постепенно становилось известным за пределами деревни. Она уже не была молодой вдовой, которая день и ночь надрывалась, одержимая желанием заработать, и тем более не была обычной молодой мамашей из деревенских. Нет, она стала образцовой невесткой, зерцалом добродетельной женщины. «Бери пример с Отами-сан, что живет за болотом», — говорили повсюду, упрекая кого-либо за недостаточное усердие. Осуми не могла пожаловаться на жизнь даже старухи-соседки, да и не пыталась. В глубине души она, сама не до конца сознавая, ждала вмешательства высших сил. Выходило, что впустую. Оставалось рассчитывать на внука, Хиродзи. Ему уже сравнялось 12, и Осуми обожала его всей душой. Но нередко ей казалось, что и этой последней надежде не суждено оправдаться. Однажды в погожий осенний день Хиродзи прибежал из школы, неся под мышкой узелок с учебниками. Осуми он нашел у сарая. Та, ловко орудуя ножом, очищала хурму, чтобы повесить ее сушиться. Хиродзи, легко перепрыгнув через циновку, где сушилась необмолоченная проса, и, встав, как полагается, почтительно поклонился бабушке, после чего вдруг ни с того ни с сего серьезно спросил: «Бабушка, а правда, что моя мама — выдающийся человек?» «Это еще почему?» Осуми, положив нож, всмотрелась внуку в лицо. «Учитель сказал на уроке поэтики, мол, мать Хиродзи — выдающийся человек. Второй такой нет в округе». «Учитель?» «Да, учитель. Правда?» Сперва Осуми растерялась. Ничего себе, внуку в школе забивают голову ложью. Но минутная растерянность мгновенно сменилась приступом гнева, и она вдруг принялась осыпать Отами бранью. «Вранье это все, наглое вранье! Твоя мать вечно в поле пропадает, перед людьми хорошей прикидывается, а сердце-то у нее злое, обо мне никогда не думает, вечно гоняет туда-сюда». Хиродзи в изумлении уставился на бабушку, которая в одночасье совершенно переменилась. Тем временем у Осуми наступила обратная реакция, и она разразилась слезами. «Запомни, бабка твоя только ради тебя живет на свете. Никогда об этом не забывай. И как сравняется тебе 17, сразу приводи в дом невестку, чтобы я хоть вздохнуть смогла наконец. Мать твоя готова ждать, пока ты в армии не отслужишь. Ей-то нигде не жмет, а мне когда ждаться? Договорились? Ты о бабке должен заботиться и за себя, и за отца. Будешь заботиться, и бабушка тебя не забудет, все тебе даст. А хурму мне эту дашь, когда дозреет?» Хиродзи, запустив руки в корзину, жадно глядел на плоды. «А то, конечно, дам. «Все-то ты понимаешь, хоть и маленький, вот всегда таким умницей и будь!» Осуми рассмеялась сквозь слезы, да так, что принялась икать. Вскоре она сильно поругалась с невесткой из-за совершенного пустяка. Поводом стал предназначавшийся Отами батат, который съела свекровь. Слово за слово ссора нарастала, и в конце концов Отами с холодной усмешкой бросила: «Если ты, матушка, больше работать не хочешь, так, видно, пришла тебе пора помирать». Тут Осуми завыла, как сумасшедшая. Хиродзи крепко спал, положив голову ей на колени, но она принялась трясти его. «Хиродзи, Хиродзи, проснись! Хиродзи, проснись, внучок! Послушай, что твоя мать говорит, она смерти моей хочет! Послушай, послушай, я тебя вместо матери воспитывала, она, может, денег чуть-чуть заработала, но а земля-то чья? Поле в один тё, и три тана еще мои дед с бабкой пахали». Сноска. Тё. Японская мера длины. Около 1 гектара, то есть 1000 квадратных метров. «Твоя мать хочет жить в свое удовольствие, вот и говорит мне, помирай. Мне, Отами, и так помирать. Я смерти не боюсь, да только не тебе мне указывать. Помру, что с того, но после смерти тебе покоя не дам». Так кричала Осуми, обнимая плачущего внука. Отами, однако, просто сидела у очага с безучастным видом, казалось, вовсе ее не слушая. Осуми не умерла. Вместо этого на следующий год в конце лета умерла Отами, гордившаяся своим здоровьем, сгорела за 8 дней от брюшного тифа. Конечно, в то время даже в их небольшой деревушке тифом болели многие, но Отами заразилась, когда помогала копать могилу для кузнеца, скончавшегося раньше по той же причине. В кузнице оставался мальчик-подмастерье, которого в день похорон, наконец, отправили в больницу на карантин. «Вот тогда-то ты хвори подцепила», — заключила Осуми, когда от невестки ушел врач. Так она намекала, что Отами, чье лицо пылало от жара, сама виновата в своем несчастье. Когда Отами хоронили, лил дождь, но попрощаться пришла вся деревня во главе со старостой. Собравшиеся жалели, что она умерла молодой, сочувствовали Хиродзи и Осуми, потерявшим кормилицу. Представитель управы даже сказал, что они собирались выписать Отами награду за отличный труд. Осуми оставалось лишь слушать, склонив голову. «Ничего не поделаешь, судьба. Мы-то в прошлом году уже прошение писали насчет награды для Отами-сан. Со старостой вместе целых 5 раз ездили в управу. А это всякий раз билеты на поезд купи. Встречались там с главой уезда. Столько усилий приложили. Что ж, ничего не поделаешь, надо смириться». «И вы смиритесь», — разглагольствовал представитель, добродушный лысоватый человек, расцвечивая свою речь прибаутками. За ним с неприязнью наблюдал молодой учитель начальной школы. Вечером после похорон Осуми вместе с внуком забрались под москитный полог в дальнем уголке дома, где стоял буддийский алтарь. Обычно они, конечно, спали в полной темноте, но сегодня на алтаре продолжал гореть свет. К тому же от старых татами исходил непривычный запах дезинфицирующего средства. Быть может, поэтому Осуми все не могла уснуть. Смерть Отами казалась ей огромной удачей. Больше не нужно работать. Больше не будет упреков. У нее были сбережения 3000 йен. Было поле площадью 1 тё и 3 тана. Теперь они с внуком могли каждый день наедаться рисом, могли покупать сколько угодно любимой соленой форели. Осуми никогда в жизни не чувствовала такого облегчения. Никогда? Тут ей ясно вспомнился такой же вечер 9 лет назад. Тогда она тоже вздохнула свободно. Почти как сейчас. Это было после похорон родного сына. А сегодня? А сегодня после похорон невестки, которая родила ей любимого внука. Глаза Осуми сами собой распахнулись. Внук безмятежно спал рядом с ней. При виде его сонного лица Осуми пришло в голову, что она несчастный человек. Одновременно она подумала, что и те, кого связала с ней злая судьба, Ее сын Нитара, невестка Отами, тоже были людьми несчастными. С этой мыслью растаяли накопившиеся за 9 лет обида и гнев. Растаяло даже утешительное предчувствие будущего счастья. Да, все трое, оба поколения семьи были жалкими, горемычными созданиями. А она, продолжавшая цепляться за свою недостойную жизнь, пожалуй, была самой жалкой из всех. «Зачем ты умерла, Отами?» — подумала она, безотчетно обращаясь к духу невестки, и из глаз вдруг потоком хлынули слезы. Лишь когда пробило 4 часа, Осуми с трудом удалось заснуть. К тому времени над открытым соломой домишкой уже занимался холодный рассвет. Декабрь 1923 года.